2. Темп был изуверским, и Кай не столько шел за космодесантниками, сколько они его за собой волокли. Мимо мелькали размытые очертания скальных тоннелей, чистых до стерильности коридоров и голых каменных стен переходов, и Кай в конце концов потерял всякую ориентацию. «Неприятель!» — донеслось откуда-то спереди. Голос мало чем отличался от шепота, но прозвучал так, словно говоривший находился прямо перед астропатом. Кай увидел северяна, который стоял на пересечении коридоров, делая рубящее движение рукой вдоль прохода, расположенного под прямым углом к их маршруту. «Тагор», — произнес Адхарва, — «считай, что уже сделано, а Субха низко и быстро». «Сначала я», — вмешался Киран, кувырком огибая угол. Его винтовка казалась до абсурдного крошечной, вжимающим ее кулаке. Он выпустил два ослепительных ярких выстрела в стремительной последовательности друг за другом и нырнул назад в укрытие. «Идите», — сказал он. Тагор оскалил зубы и бросился за угол бок о бок со Субхой. Кай услышал тяжелый топот ног и первобытный рев, в котором звучала нечеловеческая свирепость. Хватка на руке Кая сомкнулась еще туже, и астропат сдавленно засипел от боли. «Моя рука! Вы делаете мне больно!» Субха посмотрел на Кая сверху вниз с таким видом, как будто он был оскорблен уже тем, что ему приходится с ним разговаривать. «Мои братья несут смерть, а я нянька при смертном», — прошипел он, но чуть ослабил хватку на руке Кая. От стен отразились крики боли и ужаса, и астропат подпрыгнул от испуга. «Путь свободен», — сказал Адхарва, огибая угол и жестом призывая остальных следовать за ним. Кая тоже потащили за космодесантниками. Картина бойни, которая встретила его в конце коридора, была столь запредельно ужасающей, что его выворачивало до тех пор, пока не начало соднить в глотке. Посреди еще одного перекрестка в живописном беспорядке валялось множество. Невозможно было точно назвать число трупов. Переломанные конечности, проломленные черепа и разорванные тела усеивали пол, навевая мысли об отходах мясокомбината. По стенам исступленно петляли алые дуги кровавых потеков. Работа космодесанта состояла в убийстве людей. И умом Кай понимал этот факт, но увидеть на деле, что случилось, когда они давали волю своей мощи, было шокирующим и отрезвляющим мигом. Сам Кай не совершил ничего плохого. Но эти воины относились к легионам, которые предали императора, и астропата сочтут ничем не лучше изменника, просто за то, что он с ними разговаривал. Тем не менее, они спасли его от смерти и сейчас занимались убийством солдат-тюремщиков, хотя у него не было ни единой догадки по поводу побудивших их на это причин. И как ни мутило Кая от этой картины бойни, он был достаточно здравомыслящим, чтобы понимать, что любой шанс на выживание был лучше смерти, которую он, несомненно, нашел бы, если бы остался в этом месте. Мясники, за несколько секунд превратившие в ошметки более дюжины человек, обошли своим вниманием лишь два тела. Оба принадлежали солдатам, вооруженным крупнокалиберным энергетическим оружием, и у обоих не было голов. Их шеи кончались прижженными пеньками. «Хорошо стреляешь», — сказал Адхарва, когда в коридоре появился Киран. «Снайпер первого класса», — ответил Киран, похлопывая его по плечу. «Что касается стрельбы, то на турнирах меня обходил один лишь Веспасиан». «На турнирах», — выплюнул Тагор, — «зачем тратить время на игры, когда предстоит выигрывать войны?» «Чтобы отшлифовывать свое мастерство, Тагор», — ответил Киран, таким тоном, как будто он был оскорблен. «Отточенные навыки всегда побеждают грубую силу». Тагор стиснул в кулак обломок алебарды. «В другое время я бы показал тебе ошибочность этого убеждения. Решили посоревноваться, кто кого переплюнет? Сейчас вы с ума сошли?» — требовательно спросил Гефюа. Тагор расхохотался и хлопнул Кирана по плечу с такой силой, что воин из легиона детей императора невольно нахмурился. «В другое время», — повторил Тагор. Кай, которого ужасная напряженность, сгустившаяся в коридоре по ходу этой скоротечной стычки, заставила затаить дыхание, перевел дух. Воинские умения являлись сутью каждого космодесантника, и усомниться в них означало нанести самое страшное оскорбление. В братстве равных подобная бравада рассматривалась бы как дружеское соперничество. Но среди воинов, которых соединяли лишь навязанные извне узы, они могли привести к смертельным последствиям. «Куда сейчас?» — спросил Тагор. «Сеть будет стягиваться». «Сюда», — ответил Севериан, направляясь в уводящий вверх проход. «Ты знаешь, что было в голове у кустодия?» — сказал Тагор. «Волк прав?» «Да», — подтвердил Адхарва. «Наблюдательность Севериана служит ему отличную службу». Они снова отправились в путь, и каждый раз, когда космодесантники сталкивались с сопротивлением, они расправлялись с ним так эффектно, что это выглядело бы изуверством, если бы не достигалось такой хирургической точностью действий. Казалось, лишь троица пожирателей миров находит в насилии какое-то удовольствие, но даже оно скорее относилось к демонстрации доблести, чем к примитивному наслаждению резней. Они прорывались вперед и всегда вверх, иногда сражаясь с врагами, иногда избегая их. Севериан и Адхарва знали тюрьму ничуть не хуже солдат, которым приказали воспрепятствовать их побегу. Хотя Кай даже не мог себе представить, где они могли разжиться подобными сведениями. «А где Легио Кустодис?» — спросил Астропат, в промежутке между отчаянным бегом и кровавой баней с выпусканием потрохов. Ни у одного космодесантника не нашлось ответа. Хотя Кай видел, что им всем приходит на ум этот вопрос. «Они не здесь», — сказал Гефьюа. «Это все, что имеет значение. Они направляются на Проспера», — сообщил Адхарва. «Если уже не там». «На Проспера?» — спросил Киран. «Зачем?» «Чтобы убить моего примарха», — ответил Адхарва. И Кай услышал в его голосе покорность судьбе. Даже Тагору нечего было на это ответить. И Кай ощутил их шок, вызванный столь недвусмысленным заявлением. Хотя и было очевидно, что эти воины не горят особой любовью друг к другу. Но такая ужасная вещь, высказанная вслух, напомнила им о том, что они потеряли, когда очутились здесь. «Такое вообще возможно?» — спросил Кай. Адхарва посмотрел на него так, словно Астропат сморозил какую-то редкостную глупость, но потом смягчился. «К сожалению, еще как возможно. Мы все сработаны из первозданного звездного вещества и вод Великого океана. Но даже солнце гаснут, а океаны обращаются в прах. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Асукха. «Я это знаю, потому что это знает примарх Магнус», — ответил Адхарва. На этом вопрос был закрыт, и они продолжили свое ожесточенное и кровавое восхождение к поверхности планеты. Если их ждали засады, Севериан наносил удар из теней. Если нападение заставало их врасплох, Тагор и Асукха с бешеной силой контратаковали в ответ. Если вооруженные бойцы заливали проходы потоками выстрелов, Киран укладывал их точными попаданиями, от которых содержимое черепных коробок вскипало, разрывая их, как переполненные баллоны с кровью и мозговым веществом. Если на их пути возводили барьеры преград, их сметал Гефьюа, который прорывался к ним через град вражеских выстрелов, отмахиваясь от них, словно они были не страшнее комариных укусов. Грудь гвардейца смерти покрывал толстый слой запекшейся крови, а на его боку виднелась обугленная воронка размером с кулак Кая. Бронированные двери не представляли для них преграды, поскольку у Адхарвы был золотой перстень, похожий на тот, что носил Сатурнале, который отпирал любые закрытые перед их носом врата. Когда последние из них распахнулись, Кая омыла самым прекрасным светом, что он только видел в своей жизни. Тем светом, который, как ему думалось, он уже давно позабыл, сиянием солнца Терры. А Аугметика Кая распознала фильтрующий эффект отгораживающего поля, и он понял, что они очутились в прозрачном доке на горном склоне. Вдоль одной из стен пещеры выстроилась шеренга челноков и посадочных катеров с золотой отделкой. А еще несколько не столь богато украшенных летательных аппаратов шипели и выпускали наружу сжатые газы, в то время как сервиторы и погрузчики опорожняли их грузовые трюмы и складские отсеки. «Пошевеливайтесь», — произнес Севериан, оглядываясь в том направлении, откуда они пришли. «Они знают, где мы находимся, и скоро поднимут по тревоге летные подразделения». Все бросились вглубь ангара, включая Кая, которого наполовину нес, а наполовину волок Сукха. Авиатехники, техножрецы и чернорабочие поворачивали к ним свои удивленные лица. Ни один из них не осмелился окликнуть нарушителей, затесавшихся в ряды техперсонала, поскольку ни у кого не вызывало сомнений, что эти окровавленные дьяволы были жестокими человекоубийцами. Во главе процессии хромал Гифюа, выглядевший как груда залитых кровью мышц и рубцовой ткани. В его рычании смешивались боль и ярость, а его след был отмечен пунктиром липких капель. Рядом с ним бежал Киран, готовый помочь своему другу, если того подведут ноги, но пока что державший свои руки при себе, чтобы не оскорбить гордого Гифюа. За ними следовал Севериан в сопровождении Тагора, а Субха подбежал к ближайшему летательному аппарату. Это был обтекаемый катер, который, судя по жаркому мареву вокруг лопастей его двигателей, не очень давно приземлился. «Сможешь рулить этой штукой, брат?» — выкрикнул Субха. «Этой-то даже во сне!» — ответил его близнец. Им попробовал было помешать техножрец в малиновых одеждах с набором вращающихся глазных линз, закрепленных на лепестковом диске, но Субха уложил его небрежным взмахом своего клинка. Рассеченные половинки марсианина уже падали вниз, а верхняя часть его тела еще продолжала свою эмоциональную тираду в адрес пожирателя миров, в то время как из-за аугметических трансмиттеров, которые были смонтированы у него на плечах, захрипел панический всплеск бинарных помех. Сверху завизжали сигналы тревоги, и через широкий прямоугольник открытого пространства, который виднелся за отгораживающим полем, загрохотали бронированные противовзрывные двери. Весь ангар наполнился резкими тенями и адским оранжевым заревом, которые отбрасывали проблесковые маячки тревожной сигнализации. Те из тех персонала, кто были в состоянии убежать, засверкали пятками. «Залезайте внутрь!» – проорал Киран. «Быстрее! Уже включаются зенитки!» Субха отбросил все притязания на вежливость и подхватил Кая, словно тот был упирающимся ребенком. Пожиратель миров бросился к открытому люку, через который уже забирались на борт остальные отвергнутые мертвецы. «Атхарва!» — выкрикнул Субха. «Лови!» Кай заорал, проносясь по воздуху, но Атхарва без труда поймал его и развернул кругом, усаживая на прикрученное к корпусу сиденье для членов экипажа. Кай чувствовал себя так, словно ему помяли все кости до единой. И когда Атхарва впихнул его в кресло, он едва удержался от грубого оскорбления, которое готово было вылететь у него изо рта. «Не сходи с места», — сказал воин тысячи сынов. «Этот полет будет не из гладких». Субха забросил свое тело на борт. В тот же миг раздался внезапный визг. Это Субха, изменив шаг винта двигателей, резко поддал мощности. Катер прыгнул в воздух и развернулся кругом. Люк для посадки экипажа скользнул в закрытое положение. Зашипела герметизирующая пневматика. «Поехали!» — выкрикнул Киран. «Давай, пожиратель миров, вытаскивай нас отсюда!» Катер скакнул вперед, как жеребенок из загона. И если бы Атхарва не удержал Кая рукой, его швырнуло бы через всю длину салона. Летательный аппарат заболтало, и астропат услышал грохот ударов, забарабанивших по его корпусу. «Они что, по нам стреляют?» — завопил он, перекрывая визг двигателей и град мощных ударов. Атхарва кивнул, упираясь свободной рукой в потолок экипажного салона. Гифюа привалился к переборке. Киран держался за вертикальный поручень рядом с ним. Субха лежал ничком на металлическом полу. Тагор цеплялся за переборку у входа в кабину. Севериан же просто стоял в центре салона, как будто происходящее было обычным взлетом. Кай заорал, когда катер резко качнулся, и Асубха надавил на рычаг управления двигателем. Задняя кромка левого крыла чиркнула о край закрывающейся противовзрывной двери, и машина завертелась волчком. Катер бумерангом вылетел на открытый воздух, и Кай, вжатый в сиденье центробежной силой, совершенно потерял пространственную ориентацию. Верх и низ менялись местами. Кай потерял любое представление о том, падают они или поднимаются вверх. Стены и пол бешено крутились. В иллюминаторах из каленого стекла тошнотворно переворачивались небо и горы, и Кай закрыл глаза. Они в любой момент могли вдребезги разбиться о скалы, и тогда ошметки их трупов разбросают по склонам на сотни квадратных километров. Вспыхивали лампы световой сигнализации. По фюзеляжу раскатывалось эхо тревожных сигналов, которые звучали в кабине. Кай слышал, как Асупха изрыгает сквернословие в адрес системы управления и авианического кагитатора. «Простите, простите!» — твердил Кай сквозь стиснутые зубы. Все повторяя и повторяя эти слова, пока они кувыркались по воздуху, как умирающая птица. Наконец он почувствовал, что Адхарва больше не удерживает его рукой. «Перед кем ты извиняешься?» — спросила Стартес. Помутившиеся чувства Кая сообщили ему, что они снова летят горизонтально, и Астропат открыл глаза. Он увидел высокие золотые шпили и морщинистые склоны горы, которые проносились за иллюминатором, и преисполнился надежды и изумления. «Перед мертвецами!» — брякнул он. «Зачем мертвецам чьи-то извинения?» — сказал Адхарва. «Это живые нуждаются в прощении». Хотя он произнес эти слова легким тоном, Кай ощутил скрывающуюся за ними злобу. У Адхарвы были повадки ученого, который угодил в тело воина. Но то, что его грудь переполнена запасами дремлющей агрессии, не вызывало никаких сомнений. «Хороший пилотаж, Асупха!» — проорал Тагор. «Еще ничего не кончено», — ответил Асупха. «На нашу позицию сходятся истребители. Судя по скорости, огненные копья. Расстояние!» — крикнул Адхарва. — 180 километров и быстро приближаются. — Лети на бреющем полете и сохраняй свой курс, — приказал Адхарва. — Это нас не спрячет, — предупредил его Асупха. — Я знаю, но у меня припасены фокусы за пределами твоего разумения, — ответил Адхарва, закрывая глаза.